Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 29 апреля 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио, Давлетбаев Рустам Хайбулович, экономист-эксперт, член Евразийского экономического клуба ученых, и Смуров Игорь Игоревич, экономист, финансист, эксперт. Если я что-то не добавил в регалиях, просьба потом рассказать сами о себе. Всем здравия. Ведет также, помогает как технический ведущий Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио, это чат «Беседка» на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Почему кооперация спасет Россию?». Все, Алексей, передаю тебе микрофон для основного ведения эфира. Благодарю, Алексей, за представление. Как всегда, очень четко. Я, когда встречаюсь с такими людьми, у которых много регалий, как-то так думаю: ого, вот люди-то достигли. И там были, и тут участвовали, эксперты в этом и в том, и столько-то журналов, столько-то работ. Ну ничего, тушеваться не будем. Почему? Потому что мы собираемся не для того, чтобы помериться своими диссертациями, а для того, чтобы разобрать тему. А тема у нас очень серьезная. Почему кооперация спасет мир, Россию? Ну, вот мир я не просто так, это же оговорочка не по Фрейду. Задумка-то спасти весь мир в конечном итоге, потому что то, в чем мы находимся, ну, для меня лично это что-то страшное, меня это не устраивает. Вот та ситуация, когда человек человеку волк, когда грабь награбленная, когда бери от природы все, а дальше хоть трава не расти. И кооперация в моем представлении, хоть слово-то иностранное, означающее соединение в действии, то есть общее совместное дело, это все-таки когда человек вынужден уходить от своих личных каких-то амбиций, личных каких-то представлений, от своих хочушек, и не просто мириться с тем, что, оказывается, есть другие люди, а взаимодействие с другими людьми для того, чтобы перестать грабить, и грабить в конечном итоге самого себя, перестать уничтожать эту природу, перестать уничтожать этот мир, а создавать условия взаимодействия, счастья для каждого, кто также мыслит о том, что человек приходит в этот мир не просто так, а приходит для того, чтобы что-то важное в этом мире сделать. И поэтому, Игорь и Рустам, я вас приветствую и хочу, чтобы вы сейчас обозначили свое видение нашей сегодняшней темы для того, чтобы как-то вот положить зачин всему нашему сегодняшнему эфиру и потом плавненько перейти уже в обсуждение, как и в нашей маленькой компании, так и уже в более широком формате с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. Ну, может быть, тогда, Игорь, с тебя начнем? Ну, здравствуйте, да, хорошо. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, вопрос такой, почему кооперация спасет Россию? Кооперация – это вообще такое, как бы, объединяющее слово, скорее. В России все время были артели, да, и они, в общем, достаточно успешно справлялись. Общинный принцип организации общества, артели, они известны, наверное, там, с 16-го, с 15 века, так уже задокументировано, а до этого еще и существовали. Да? И когда и в 19 веке, когда уже достаточно велась подробная статистика по этому делу, артели, в общем, составляли серьезный очень кусок экономики, особенно и в том числе в общинах, земства известные, да, то есть как были устроены земства, как было устроено государство, и вполне себе очень эффективно. Ну а почему спасет? Ну, спасет, потому что нужно возвращаться к истокам. Мы взяли 30 лет назад ту модель общественную, которая экономическую, общественную, которая как раз вот и делает человека человеку-волком. Да? То есть мы вошли в парадигму капитализма, причем его в его самом таком, наверное, неприглядном проявлении, коим является так называемый либерализм, да, слово и понятие ничем не виноваты, но, собственно, его сильно извратили. Но, как говорится, коль скоро уж так называют, так и назовем. Да. А у нас, в общем, такая в стране сложилась либерально, ну, наверное, даже компрадорская модель. Да. И возвращаться надо к истокам. Советский период показал очень высокую эффективность кооперации, несмотря на все ее изъяны в рамках регулирования этой кооперации, но все-таки очень эффективно. Мы об этом, наверное, поговорим позже. Вот. А что касается спасения России, это именно так. А в мире, ну, наверное, Рустам расскажет про мир еще тоже побольше, наверное, дадим ему слово. Хорошо. Ну что ж, Рустам, пожалуйста, твое представление о сегодняшней теме. Микрофончик. Прошу прощения, да. Здравствуйте, соратники. Как я понимаю кооперацию? Я человек простой, да, и понимаю ее действительно просто. По-русски для меня звучит кооперация как сотрудничество. Сотрудничество и сотрудничество. Вообще, в истории общинные формы – это, пожалуй, такая фундаментальная база для России. Мы всегда жили общинами. Все коллективные формы, даже с Запада приходящие идеи организации людей и жизнедеятельности людей, всегда в итоге превращались в какие-то коллективные формы. Так или иначе трансформировались больше в коллективную часть. И сейчас чрезвычайно важно понять, что та модель, которую нам принесли 30 лет назад, да, так же, как и многие другие модели, на самом деле она умирает. И умирает она во всем мире. И это уникальнейший шанс нам вспомнить те модели жизни, по которым мы жили, как мы воспитывали детей, как мы общее всегда ставили выше своего частного, и как вот в этих обстоятельствах действительно выживать. Вы посмотрите, в капиталистической модели дошло до того, что человека зачеркнули. Человек оказался в балансе в качестве ресурсов, тряпок. Человек обязательно должен измеряться деньгами. Вы организовываете какое-то предприятие, сколько вы денег принесли, столько у вас и голос, столько голоса. И это фундаментально несправедливо. Но поскольку как бы в мире капитализм сам не может существовать по себе, конечно же, кооперация всегда жила, ей дали возможность сосуществовать, но при этом не развиваться. Хотя именно в капиталистических странах кооперация сегодня очень бурно развивается, очень бурно кооператив развивается в Европе, в Индии, в Китае. Но если вспомнить все-таки историю, официальную историю, да, то первый кооператив в форме артели возник в 1831 году. Это артели декабристов, которые в Сибири, вот в этих самых агрессивных природных условиях, когда холодно очень, нужно было действительно выживать, появилась большая артель. И это на самом деле, хоть и появились очень много разных, много слов, суть от этого не меняется. Это общинная организация труда людей, когда мы сообща можем сделать многое. Кратость сестра таланта. Игорь и Руслан, так коротко. Да, на самом деле, если обратить внимание на то, как жили наши предки, и жили не так уж далеко, не так давно, то мы обратим внимание, что были периоды такого, когда общинность развивалась, процветала, потом ее искусственно гасили, как будто прям вот искусственно приходили вот, и огнетушителем гасили. Потом она опять поднимала голову, опять раз, потом опять гасили. И вот такие всплески вверх-вниз, вверх-вниз. И самый яркий всплеск вот такой вот кооперации, артельности, это, наверное, ну, большинство скажет, был при Сталине. Когда вот экономика артельного производства, кооперативного производства достигла чуть ли не половины всего бюджета, который вот в деньгах существовал в тогда еще Советском Союзе. Вот такой рассвет к 50-м годам. Казалось бы, вот война только что закончилась, вот надо думать, разруха там, как хлебушек. И тут начался подъем, который еще до войны был заложен как раз артели. И в войну себя хорошо показали. Кто не знает, и вооружение делалось в кооперативах, и в артелях. Об этом мало кто знает. Ну, да, больше артелями это называлось на самом деле. Вот. И сейчас мы видим какую проблему? Проблему то, что у нас вот этот вот капитализм, и, может быть, то, что было перед перестройкой, когда нас засунули у каждого какие-то жесткие там условия, и кооперативы у нас остались либо гаражные кооперативы, всем известные, либо строительные кооперативы, когда дома строили. Вот другие формы кооперативы как-то они были мало кому известны. И людей стали разобщать. Вот стал этой западной идеологии вкладываться сам по себе, сам по себе. И сейчас, когда мы пытаемся возродить кооперативное движение, мы наталкиваемся на стену непонимания. А что это такое? А для чего это такое? Ну да, моя бабушка или там мама или папа в кооперативе гаражном где-то там состояли. Ну да, дом был построен, может быть, там у кого-то кооператив. И все, больше ничего. Сельхозкооператив, там, потребительский кооператив, производственный кооператив и прочее, прочее, об этом никто практически не знает. И плюс ко всему еще вот эта самость, когда да, ух ты, здорово, давайте совместно, а когда собираются вместе и проявляется эта самость, все начинают разъединяться, по кучкам кучковаться, искать виноватых в чем-то. И еще одна беда, нас разучили что-то делать руками. То есть логически мы не умеем мыслить, школа выбила, да, и это подчинение, логику мышления, а еще и руками не умеем делать. И много было вбросов очень ярких, красивых, когда, казалось бы, они очень хорошие, когда нам сказали, да ладно, вы только там медитируете, только думаете о чем-то светлом и добром, а природа сама все сделает и накормит вас. И... Ну, что-то как-то вот я вот не вижу успешных людей, которые вот так бы вот сидели, медитировали, ничего дальше не делали. Вокруг я вижу разруху, вокруг я вижу то, что дети от этих людей уезжают, поселение этих восторженных людей как-то так ни шатка, ни валка, там какой-то бизнесмен появляется, под себя подгребает, либо просто они разваливаются. Вот эта проблема есть. Поэтому я хочу сейчас, если такая есть возможность, чтобы вы вот с этой проблемой, наверное, тоже сталкивались, как-то вот ее описали. Почему она, на ваш взгляд, ну, коротко, да, и главное, как из нее вылезти? Ну, опять же, Игорь, что думаешь по этому поводу? Да, ну, все дело в том, что, собственно, последние эффективные кооперативы были там в середине 50-х годов, да, и людей, которые были в сознательном возрасте в то время, и которые могут что-то об этом рассказать, или дать свои какие-то впечатления, или дать свое видение, или сказать, вот как это все замечательно, их осталось уже крайне мало. Да? Вот. Действительно, в поздний советский период были гаражные кооперативы, строительные кооперативы, жилищные кооперативы, да, но это немножко другая история, потому что как раз вот это самое производство, оно было разрушено. Как сельскохозяйственное, там осталось-то колхозов, там вырубили в 50-х годах там 200 тысяч колхозов, которые были в Советском Союзе, тут даже в сталинское время. А артели производственные так вообще все разогнали. То есть все имущество этих артелей было передано просто государственным предприятиям, и на этом все, без всяких компенсаций. Да? Вот. В поздние 80-е годы Ну, в общем, кооперативы окончательно дискредитировали, собственно, им их так огородили, у нас любят заниматься огораживанием, да, и регулированием, да, вот, их так огородили, что, по сути, оставили им только возможность спекулировать. На чем, собственно, вся на спекуляциях и на фарцовке, да, фарцовка, спекуляция, на этом, в общем, поднялись многие из тех олигархов, которые в 90-е годы и захватили все, по сути, имущество советское и разделили между собой по итогам приватизации. Ну и все. Собственно, на этом, как ожидалось, все кооперативное движение махом закончится. Да, вот как говорил Рустам, в Европе, в Америке, в Китае, в Индии кооперативы развиваются, но тут нужно сделать следующую оговорку, что в основном там, конечно, сельскохозяйственные и кредитные кооперативы. А такой, например, уникальной формы, как потребкооперация, да, ее достаточно мало, у нее, она мало развивается в этих странах, в том числе в разных странах, и, ну и у нас в том числе. У нас, собственно, это совсем зачаточный пока еще уровень, несмотря на то, что большое количество энтузиастов этим занимается буквально с того момента, как принят был соответствующий закон. Да? А вот, с 90-х годов. Но не стоит на месте время, да? Идет цифровизация активная, и как раз то самое время, когда это можно начинать. Вот. Ну, еще что хочется сказать, что очень сложно людям объяснить, особенно после позднего советского времени и 30 лет, что совместно, в общем, вести-то хозяйство всегда эффективнее, удобнее и, в общем, даже как-то приятнее, наверное, да? Вот, но настолько вытравили все это за 30 лет, что с этим действительно очень сложно бороться. Вот эти частнокапиталистические позывы, мы их наблюдаем постоянно, да, то есть люди очень сложно перестраиваются вот с этого самого «моё» на «своё», да, вот на «наше», очень сложно перестраиваются. Но, как говорится, путь осилит идущий. Буквально прям сорвал с моих уст. Да, да, да. Я вот в этом хочу сказать, что нас из крайности в крайность болтает. То, значит, мы строим некоторое наше, где мы его ничего нету, да, только все наше социалистическое. То тут же мы пошли в другую крайность, да, где все мое и ничего наше. Вот, а свое, на самом деле, это такая золотая середина, где все кооперативное – это свое, мой вклад – это свое, свой вклад. И возвращение вот этого вот хорошего местоимения же, да, я просто не русский, не скидка, оно на самом деле восстанавливает вот эту гармонию отношения между мое и общественное. И это чрезвычайно важная вещь. А она способна, эта вещь уникальная, способна на творчество, на... Причем, знаете, какое творчество? То, что называют сегодня инновациями. Придумать то, чего еще нету. Вот именно в Советском Союзе в период с 29 по 53 год именно артели занимались инновациями. Первые радиолы, первые телевизоры появлялись в артели, и они производились артелями, продавались. Более 80% ассортимента продукции потребительской производилось в артелях в Советском Союзе. А вот поздний как раз период, конечно, его еще называют Горбачевский период, да, перестройка, конечно, кооперативы были, само слово кооперативы было сильно дискредитировано. Именно сильно дискредитировано. Сегодня хорошо, что у нас есть история и память. Мы можем переосмыслить и действительно создать свое. Слава Богу, сегодня и закон есть для этого. не все там гладко, но шероховатости можно исправлять. И есть уникальный исторический момент для того, чтобы это делать. Хорошо, здорово. Вот как раз, когда мы касаемся мое, свое, общинное, общее и так далее, да, частная, личная, общественная собственность, то тут возникает вопрос, а как в кооперативах это устроено? Мне хотелось бы вот коротенько об этом, вот ваше видение, как сочетаются все эти виды собственности в кооперации для того, чтобы оно было свое? Вот, Игорь, что скажешь по этому поводу? Ну, оно по определению в кооперативе свое, да, потому что ну, один пайщик, один голос, его вклад, который он делает в кооператив, какой бы, чем бы он ни был, там, имуществом, денежный, своим трудом, да, это, в общем, то, что принадлежит кооперативу, то есть непосредственно вот этой общественной организации кооператив, да, ну, назовем ее так, то есть как некая община, да, вот, это принадлежит все кооперативу, то, что он туда вложил. И в конечном итоге каждый, кто вкладывает, это принадлежит и твоему соседу, твоему товарищу, твоему, собственно, который рядом точно так же сделал вклад. Возможно, ты сделал имуществом, он сделал своим трудом, кто-то сделал деньгами, неважно. Вот, вот это и становится своим. При этом еще и то, что кооператив, где один пайщик, один голос, когда это все, когда нету начальников, да, то есть начальники в данном случае пайщики, они все совладельцы, то есть здесь нужно четко, вот основное то, что не понимают люди, да, когда вот им говоришь про кооперацию, они думают, что вот те, кто в кооперативе, вот они, и которые даже становятся нашими пайщиками, да, это вот они, кто в кооперативе, а мы, и они себя сознательно как бы относят к какой-то категории клиентов, на самом деле они совладельцы. Они такие же совладельцы. Пусть, да, ты там условно потребляешь что-то из кооператива, но ты совладелец. И в данном случае это ты начальник тех самых, которые работают в кооперативе, которых выбирают для того, чтобы они работали, для того, чтобы они, собственно, вели всю эту деятельность. А выбирают у нас кого? Как правило, самых дееспособных. Да? Ну, у кого есть время, у кого есть желание, у кого есть возможности, у кого есть способности это делать, да? Того, как правило, и выбирают. Ну, вот вам, пожалуйста, и весь расклад. Поэтому и свое. Оно уже там и реализовывается таким вот образом. То есть закон, на самом деле, нам дает реально уникальную возможность, а то, что говорит Рустам, исторически, и в историческом моменте, ну, это просто уникальный шанс. Уникальный mm-hmm. шанс. Да, я вот, Игорь, хочу дополнить, он сказал, но мне кажется, повторение мать учения в этом смысле. Один человек, один голос, вне зависимости от размера своего взноса. Это очень важный момент. По-русски он звучит: одна голова хорошо, а несколько голов лучше. И управление в кооперативе, оно все построено на избирательном праве. То есть избирается совет из себя, избирает председателя. И это важный момент, когда любого члена совета пайщики могут инициировать и отозвать, и предложить другого человека. Поэтому это живая подвижная структура, своими истоками управления уходит куда-то вот в вече, очень похожие процедуры выборов. Вот. Это как бы один момент. А есть еще очень важный момент, он, наверное, экономический. Я должен про это сказать. Вот смотрите. В мире существует несколько эмиссионных центров, которые наделены правом эмиссии ценностей под названием деньги. Ну вот есть у нас Федеральная резервная система, которая назвала бумажки зелеными деньгами, и все должны их принимать деньгами. Есть Банк Китая, который по своим правилам выпускает такие же деньги. В 2008 году, отвечая на кризис вот в этой монетарной системе под названием долларовая финансовая система, в качестве ответа на вызов на кризис появляется биткоин, как тоже вполне себе система со своим эмиссионным механизмом, но вроде как теперь децентрализованный. А кто же еще обладает правом эмиссии? Я вот здесь отвечу. Это каждый человек, который умеет придумывать что-то, скажем так, производить результат интеллектуального труда. И вот именно кооперативная форма позволяет принимать подобные взносы, буквально имитируя. А если мы еще это будем делать в соавторстве с пайщиком, то вы понимаете, что можно имитировать вместо одной монетки две. И в этом смысле, когда результат интеллектуального труда встроен в общую систему и приносит пользу, именно этот результат, то он уже обладает реальной стоимостью. Реальной стоимостью, которую выпустил сам человек через форму потребительской кооперации. Угу. Ну вот у нас тема «Почему кооперация спасет Россию?» И здесь очень важно отметить то, что на сегодняшний момент, на мой взгляд, я, конечно же, могу ошибаться, но сразу говорю, я с этой точки зрения высказываю. На мой взгляд, не реализована вот эта взаимосвязь людей между собой, которые могут друг другу помогать и которые, в общем-то, друг другу могут что-то для друг друга производить, совместные деяния какие-то, заниматься самоуправлением, заниматься самообеспечением и прочими делами. У нас вот есть централизованная такая структура сверху, которая донизу, с чиновниками и так далее, которая и называется государством. Но государство – это же еще же народ. И получается, вот эта вся структура, она должна, по идее, следить за каждым гражданином, чтобы каждому гражданину было хорошо. Но на практике такое почему-то не получается. Потому что мы видим, когда идет назначение сверху вниз – и там, где проявлено своячество, кумовство и назначение там ближайших, кто тебе близок, то появляются варианты какой-то коррупции, обмана, подлогов, подстав, расхищения денег. И мы неоднократно слышали, что вверху говорят, да мы на этот регион миллиарды уже выделили. Где деньги-то? И вот когда этими миллиардами распоряжается не народ, а распоряжаются чиновники, то очень часто вот сквозь пальцы это все так утекает и до народа не доходит. И часто приходим в какие-то организации местного самоуправления, начинаем говорить, они говорят, а у нас на счету вот чуть-чуть совсем, а нам еще зиму пережить. То есть осень только началась, вот осенью там заявки все были, да, в МСУ деньги должны были спущены, а у них на счету ничего вообще нету. Им надо и дороги убрать, и поваленные деревья там поправить, и много-много чего сделать. И там пенсионерам дрова привезти, ну и так далее. И вот получается, сверху-то миллиарды скидываются, а ничего нет. И получается, что вот такая структура, как, на мой взгляд, не жизнеспособна. Почему? Государство, если, конечно, государством можно назвать, потому что государство, где есть государь, она не способна каждому родившемуся помочь сделать. Ну так, формально деньги выделили, формально школа есть, формально там что-то. А что там происходит, никто не знает. А вот если есть кооперация, объединение, когда каждый хозяин на своей земле, когда есть понимание, что мы делаем, и самообеспечение, мы не допустим того, что если деньги откуда-то спускаются, то они идут мимо. Не допустим того, что если мы что-то произвели, это кто-то у нас заберет. Если что-то тут происходит не по сути власти и для нужд народа, что кто-то там останется на месте. Потому что, как правильно было сказано, мы будем стараться выбирать самых лучших из лучших. Тех, которые способны, от природы способны заниматься управлением, руководством и властью быть на местах, которые способны мыслить цельно о том, где они живут. И вот из них уже там, может быть, союзы, кооперации соединятся. Но это вот такое же дальше что-то. И мы тогда воссоздадим ту самую структуру, когда есть народ, который себя обеспечивает, есть представители народа, формирование власти, и есть государственный уровень, который как раз вот эта власть, вот она в этот государственный уровень входит. И получается, государство занимается вопросами высшей экономики, внешними какими-то там отношениями, что-то там продажи куда-то, приемки продажи вот туда, да, и формированием каких-то бюджетов. А вот народное управление в виде кооперативов, местного самоуправления там, и так далее, оно уже занимается тем, что друг с другом существует, вот, и друг другу там помогают, и тогда ни копейка в сторону не уйдет, и тогда не будет разрушения. Вот это, кстати, трехконтурная система была очень хорошо при Сталине-то и проявлена. И потом-то ее стали потихонечку убирать, и вот централизовать, и докатились до того, что капитализм теперь всех якобы под себя взял и всем счастье якобы подарил. И поэтому мне вот хочется вернуться опять к вопросу, почему же кооперация спасет Россию? Может быть, как раз вот в кооперации это и кроется разгадка того, что нам не хватает на сегодняшний момент. Но опять же, Игорь, с тебя начнем. Ну, я вот здесь бы несколько откомментировал бы вот этот длинный спич, да, откомментировал бы следующим образом. Ну, собственно, что же вы хотите? У нас государство как таковое за 30 лет построено по принципу коммерческого предприятия. Да? И если посмотреть, то все принципы коммерческие, которые существуют, там тот же найм сотрудников, да, там в государственные органы, он полностью соответствует именно коммерческим признакам. Вот как это происходит в какой-нибудь частной корпорации, так это ровным счетом происходит и в государстве. Отсюда и кумовство, и взятки, и коррупция. Да? Вот. И условно пытаться это государство без слома соответствующей системы каким-то образом адаптировать, это достаточно сложно. С другой стороны, не поймите неправильно, я в данном случае не призываю каким-то силовым методом и демонтажу этого всего дела, а вот как раз возвращаясь к кооперации, да. Вы знаете, есть такая замечательная история, и она наша вот эта вот история, она о многом говорит. Вот когда проходил Венский конгресс в 1815 году, да, в рамках разработки общих правил жизни, да, Европы, под, собственно, где раньше уже потом Россию называли жандармом Европы, вот когда складывалась вот эта система, Александр I, так получилось, написал Конституцию для Швейцарской конфедерации. Вот, и написал он ее ровно так, что, как знал, да, то есть он знал общинный принцип построения государства. Такую конституцию он и для швейцаров и написал. И они до сих пор по этой конституции, по сути, и живут. Да? Когда базис этой всей конституции, именно вот эта вот тесная соседская община, какая-нибудь деревня, где работают сообща, где очень много всяких ассоциаций, кооперативов и так далее, которые назначают своих представителей в муниципальную власть. Те назначают, соответственно, в кантональную власть и дальше уже в конфедеративную. И ни те, ни другие, ни третьи зарплату не получают. Это просто общественная нагрузка. А зарплату им выплачивают те самые кооперативы, которые их туда направили. Вот чтобы таким образом они, то есть создается некий тот слой, который является экономической опорой, экономическим базисом для самоуправления. И кооперация как раз и является этим экономическим базисом для самоуправления и перестройки государственного устройства мирным, спокойным, эволюционным способом, когда все это затевается снизу и идет уже постепенно идет вверх. Да? Ну, соответственно, это нужно и воспитание, и соответствующее образование, и пропаганда, в хорошем смысле этого слова, кооперативных идей. Да? И вот то, что предоставляет нам потребительская кооперация, это именно то, что есть. И вот почему мы эту потребительскую кооперацию, собственно говоря, выбрали. Ну, вначале, надо сказать, это, в общем, с моей стороны, я достаточно быстро скажу, это такое эмоциональное решение. Вначале оно было рациональным, потом стало эмоциональным. Рациональным в том плане, что мне удалось как раз в Швейцарии и познакомиться с кооперацией. Я увидел такие вещи, то есть изнутри посмотрел, что такое кооперативный Вирбанк. До этого я был таким прожженным либеральным финансистом. Да? Вот, Вирбанк, и меня с рациональной точки зрения как раз кооперация заинтересовала как способ защиты активов в рамках управления активами. Да? А потом я уже посмотрел, как и, честно говоря, и завидовал, и до сих пор и завидую белой завистью тем же самым швейцарам, когда у них нету крупных корпораций типа Кафуров, Ашанов и Леруа Мерленов. У них есть два кооперативных гиганта, Мигра и Кооп. Это кооперативы. Большие кооперативные, я бы даже сказал, союзы. То есть, где участвуют разные кооперативы. И когда я вот это все увидел, у меня вот как раз произошел эмоциональный такой перелом, когда я подумал, а почему у нас в стране такого нет? И надо это делать. Вот. И, собственно, закон о потребкооперации, который у нас сейчас существует, он уникален с точки зрения вообще. Просто когда я с ним познакомился, я много документов читал и все такое. Я сначала прочитал, потом думаю, так быть такого не может. Потом еще раз перечитал. Да неужели же? То есть это закон, который дает абсолютную, по сути, экономическую свободу. Тот самый классический либерализм в свободе. Либерализм испоганили, но если уже точно называть и давать эту терминологию, вот, пожалуйста, полная свобода. При этом все остальные, у нас же эту кооперацию в 90-х годах всю распилили по разным углам, то есть кредитная, там, производственная, жилищная, сельскохозяйственная, все по разным законам, у всех разная методология, у всех там есть частности какие-то там, но все эти, все, кроме потребительской кооперации, регулируются какими-то министерствами, ведомствами. То есть под каждым законом и в каждой деятельности есть свой мегарегулятор, да, отраслевой. И только в потребкооперации нет никого. Есть только ГК и есть только закон. Поэтому спасет. Надо просто людям объяснять, рассказывать, пропагандировать это. И всячески, и при этом не просто пропагандировать, а объяснять реально, что существует, какая методология, почему это, как не обмануться, вот строго говоря, да, вот во всех этих вещах. Потому что, конечно, желающих посхематозить у нас масса. Поэтому тут надо быть осторожным, конечно. Передаю слово Рустаму. Сейчас, подожди, вот я тоже очень хорошо ты сказал, когда ты начал говорить, так, надо вот это все, там, опа, вихри враждебные веют над нами. Виллы сразу представился. А потом так это успокоил. Значит, мыслим в одном направлении, без потрясений, без крови. Хорошо. Без потрясений, абсолютно. Да, и вот то, что сказал, очень правильно, потому что многие на Россию косятся, как будто какая-то берложья нора, откуда все черти вылезли. Вот сейчас вот весь мир такой, ну не весь, да, а многие так вот против России. Друзья, так вы посмотрите на многие страны, которые окружают Россию и которые не совсем даже окружают Россию, что конституции-то многим были написаны, подарены, где свобода была подарена Россией. А за основу были взяты те самые уклады, которые в России были как естество, несмотря на то, что большая часть России была крестьянство, и ну, люди были в крепостном праве. Представляете? В крепостном праве будущее местное население дарило другим странам, Греция там, все остальные, да, вот я перечислил, конституцию, основанную на вот этих укладах, которые у нас были. Поразительно, но это факт. Так что, когда вы на Россию смотрите через прицел, там, либо через свои скальные зубы и когти, вы подумайте, на кого вы смотрите. На тех, кто подарил вам основу бытия. Вот теперь переходим к Рустам. Пожалуйста, продолжим. Да, я хотел бы тоже со своей стороны ответить на этот вопрос про коррупцию и все, что с этим связано. Но только вот раз и навсегда, хотя приходится каждый раз отвечать. Смотрите. В капитализме, вот в этом своде правил, как в операционной системе, если у вас одно правило прописано, оно будет воздействовать на все. Вот если вы сказали, что цель – это деньги, а их количество определяет решающее значение в принятии решений, там, в управлении и так далее, то все, коррупция станет столпом этого образования, и будет столпом, и никуда вы от этого не денетесь. Все на самом деле в целеполагании, и даже углубляться не нужно, вы посмотрите, какие цели декларируются, и вы поймете, почему это так. А в потребительской кооперации цель, ну, с точки зрения юридической написано, удовлетворение потребности пайщиков. А если на русский перевести, да, это обеспечение жизнедеятельности. Вот цель какая. Это же очень сильно разные цели. И поэтому однозначно нужно говорить о целеполагании. И тогда вот в целеполагании уже, опираясь на целеполагание, искать нарушения. Вот. И второй момент, который бы я хотел сказать про нелюбие России. Удел России – всемирность. Очень интересный процесс, который сейчас происходит вместе с санкциями, удивительно дал какой-то положительный результат, и это я увидел по своим детям. Нам закрыли вход в старый мир. Абсолютно. Физически отрезали. Нам войти в Facebook, в Twitter, во многие другие подобные системы сейчас довольно проблематично. Я прихожу, а у меня дети обычные, дети среднестатистического экономиста сидят дома, режутся в игрушки по сети. И вот они в какой-то метавселенной, значит, ходят в каком-то аватаре и общаются друг с другом, ну, видимо, с ровесниками. И вот я слышу, там кто-то спрашивает, а вы кто такие? Ну, у меня дочь говорит, а вот мы русские. О, вы русские? И я тут же начал наблюдать, как вокруг нее начали толпиться люди, говорят, смотрите, это русские, русские. И они начали с большим интересом спрашивать. Надо понимать, то, что транслирует СМИ, это транслирует власти. А народ, он всегда остается народом. И как думает народ, на самом деле тот силен правитель, который опирается на народ. А тот правитель, который пытается манипулировать народом, его на самом деле... будущее печальнее. И история это показывает. Много раз в истории было именно так. И я, например, отлично понимаю, почему удел России всемирность, когда мы сегодня становимся действительно интересны. Более того, наши дети становятся интересны. Нету границ. Появилась новая реальность, в которой нету границ. И мы можем туда прийти со своей концептуальностью. Да, переработав ее, где-то синтезировав, потому что, ну, например, на Западе очень многие идеи там, технологические вполне себе применимы как инструменты. Но концептуально мы не забыли, что такое человек и что такое Бог внутри человека. Как здорово ты сказал. Вообще вот я наблюдаю за нашей сегодняшней встречей, и парадоксы у меня в голове рождаются. С одной стороны, когда ты говорил про русский язык, сказал, я человек не русский, мне простительно. А с другой стороны, говоришь, мои дети русские, говорят русские и так далее. Вот это как раз много представлений, такое вот, сейчас слово глобально не подходит, всемирное представление России, что... Мы соединяем в себе сам мудрость, мы можем объединить как и глупость, так и мудрость, да, как вселенскую глупость, так и вселенскую мудрость. И вот когда ты говоришь «русский», вот в твоем представлении «русский» – это что? Я отвечу на вопрос так же, как я ответил один раз на каком-то конгрессе, на русском конгрессе. Вот, мне посчастливилось побывать на нем. Я скажу так, русский – это абсолютно для меня прилагательное. Потому что выезжая, а я жил какое-то время за пределами СССР, будучи за границей, меня всегда называли русским. Я всегда везде за границей был и буду русским. Я мыслю по-русски, пишу по-русски, общаюсь по-русски, плачу по-русски и дерусь по-русски. Вот все так вот происходит. Поэтому все отлично понимают русский башкир, русский удмурт, русский еврей. И для меня русский – это та идентичность, которая лежит прежде всего в душе, в миропонимании и вот во взгляде на мир. Вот что такое для меня слово. Но это тогда получается больше, чем прилагательное, потому что прилагательное – приложение к чему-то, к земле, к каким-то условиям бытия, к какому-то делу, ну, например, там, колхозник. Всему, да, а вот здесь, да, а вот тут уже… Тут уже что-то более широкое такое, это уже мировоззрение. Это мировоззрение вот, однозначно. Да-да-да, это вот когда мы говорим, что слово «Русь» – это означает «свет», вот когда есть свет в душе, ты мыслишь по свету, мыслишь, да, вот это, скорее всего, проявление той самой Руси, русскости, которая во всем мире как-то так воспринимается. А что вы думаете, вы русский, да? И мне вспоминается, помнишь фильм «Мимино», когда спускаются, два стоят японца в лифте, да, и стоит армянин, грузин, эти между собой, как эти русские друг на друга похожи. Ну да. Ну что ж, я уже 40 минут мы в эфире, даже чуть больше, и я хочу уже перейти к заключительной части первого нашего вступления, вот это вот раскрытие темы, что нам делать? Вот вопрос теперь, что конкретно надо делать, чтобы у всех было счастье, потому что на поле кооперация – это не копление капитала, это жизнь в достатке, обеспечение достатка, может быть, даже намного большего, нежели чем достаток, что поесть, что попить, и что на себя одеть, и в чем жить. Достаток более широкий, потому что объединение людей друг друга еще и наполняет чем-то. Вот теперь вопрос, что же нам делать? Вот почему спасет, мы поняли. Что же делать? Игорь, пожалуйста. Так, включил микрофон, да. Ну, что делать? Практически заниматься кооперацией, чем, собственно, занимаемся и мы. Вот. И занимаемся мы тем, что как раз на примере развития нашего кооператива строим некую экосистему, которая позволит всем использовать, все могут использовать как инструмент для того, чтобы кооперироваться, чтобы это делать. В общем, ответ-то простой на самом деле. Вот. Ничего такого в нем сложного-то нет. Вот. Мы уже этим занимаемся достаточно давно. И всех просто приглашаем, присоединяйтесь, либо создавайте свое, пользуйтесь тем, что мы уже сделали, нашими ошибками, нашими шишками. Вот, пользуйтесь тем, что мы сейчас будем делать. Хотите поучаствовать в этом деле, пожалуйста. Пожалуйста. Вот, знаете, тут очень простой есть пример. У нас с Рустамом есть наш третий такой товарищ, коллега, да? Олег его зовут. Вот, этот человек вот идеологически каким-то образом просто идеально приспособлен, да? То есть у него абсолютная какая-то логика, какая-то эмоциональность. Знаете, как он пришел в кооператив? Он просто пришел и сказал: меня зовут Олег, я хочу делать то, что делаете вы, помогать вам, что вы мне дадите делать? Вот, а что ты хочешь делать? Он говорит: ну, я, конечно, вот хорошо пеку хлеб, а еще я хорошо разбираюсь в системах. Ага. Отлично. Ну, давай, вот разберись, вот тебе задачка, реши. Он ее решил, эту задачку. Мы сказали: ну, а что ж ты, может, ты тогда возьмешь это направление и будешь им заниматься? Он говорит: ага, готов. И вот он этим занимается. так же, как и я, так же, как и Рустам. Вот, и это всегда так. Меня часто спрашивают, ну хорошо, все замечательно, такая вот у вас замечательная модель кооперативная, а что нам делать? Я говорю, а что у вас лучше всего получается? Они говорят, ну, одни говорят там петь, другие там фотографировать и так далее. Ради бога, нужно заниматься тем, что у тебя получается, при одном условии. Что это общественный полезный продукт. Все, в общем, вот и критерий. Отлично. Отлично. Да, хотел спросить еще, вот когда ты говорил, Игорь, еще, когда ты говорил, что вот мы сделали, что уже на сегодняшний момент сделано, это очень важно обозначить, что на сегодняшний момент вашей команды единомышленников сделано? Ну, нашей команды единомышленников сделано то, что у нас кооператив работает. Да? У него есть несколько кооперативных участков, как столов заказов, так и функциональных. Мы продолжаем потихоньку развивать эту сеть, да, с одной стороны. С другой стороны, как я уже и сказал, в первую очередь мы озабочены тем, чтобы дать инструмент, который позволит кооперативам, кооперативным участкам, всем участникам кооперативного рынка взаимодействовать. Этот инструмент, соответственно, лежит в цифровом поле. И, ну, понимаете, дело в том, что кооперация – это очень бюрократизированная структура. Причем бюрократия в данном случае, она не имеет какую-то отрицательную коннотацию, то есть негативную, а именно позитивную коннотацию надо рассматривать ее таким образом, что это абсолютно необходимая бюрократия в рамках общественной организации экономического взаимодействия, когда все вопросы решаются, исходя из сложной структуры согласования выборных органов внутри. Будь то совет, будь то общее собрание пайщиков, будь то кооперативный участок, будь это собрание пайщиков кооперативного участка. Поэтому это именно та бюрократия, которая необходима. Для того, чтобы ей заниматься, этой бюрократией на повседневном уровне, конечно, нужно для этого иметь компетенции. А как вы понимаете, компетенций очень-очень мало. Люди привыкли заниматься коммерцией, да? И вот работать в той самой экономической парадигме капиталистической, и для них это просто темный лес. Они, как правило, очень тяжело отвечают на вопросы, а зачем этим заниматься, да? Вот, раз это так сложно. Вот, и наша задача этот процесс сделать простым, цифровизовать его. Вот, и так, чтобы человек уже не обращал внимания на оформление, а просто сам цифровой алгоритм позволял осуществлять эту деятельность в свободном, абсолютно свободном режиме. Вот так. Хорошо. Рустам, итак, что делать? Что делать? Я попробую ответить попроще. Мы жили в экономике и продолжаем сегодня жить в экономике потребления. В экономике потребления. И даже на днях рождения мы друг друга желаем блага получения, а есть благо дать. То есть нам нужно перейти от вот этого мышления, во-первых, проснуться, осознать себя в этом мире и попробовать увидеть экономику не благо получения, а благо дати. Вот с этого начинается. Недавно я написал, ну так, расписал немножко свою мысль, которую назвал «Кооператор и жадина». Нужно перестать быть жадным. Это самое важное. Вот смотрите, мы делаем сегодня цифровую инфраструктуру для потребительской кооперации. Мы отдаем все, что у нас есть, вот в этот кооператив, для того, чтобы в будущем было проще пройти все эти регистрации, заявления, подписи и договора, чтобы не нужны бумажки были. И мы сегодня обращаемся к людям, и в том числе через вашу радиостанцию, через ваше радио, просим дать нам то, что у них есть. А что нам нужно? Мы заявились на один форум с проектом «Соседи», с целевой программой, и просим всего лишь людей дать нам свой лайк. Там есть сложность, нужно зарегистрироваться на сайте, пройти эту регистрацию. Конечно, это немножко сложновато. Но поставить лайк – это то, что мы просим у людей. Взамен мы вам дадим цифровую кооперацию. Вот что мы сможем дать со своей стороны. Поэтому если мы попробуем вдуматься вот в эту благодать, вот в эту композицию, то мы поймем, что мы станем богаче, когда мы все научимся давать и перестанем быть жадинами. Здорово, замечательно. Конечно, многих, наверное, сейчас испугало слово «цифровизация», «цифровое», но если разобраться с тем, что на самом деле есть, то мы поймем, есть цифровизация как подчинение человека и превращение его в биоматериал, каких-то биороботов, а есть цифровизация, которая служит человеку, где человек не теряет контроль. Вот в данном случае идет разговор именно вот об этой цифровизации, как об одном из инструментов, упрощающих взаимозачеты и не более того, что вот проще учитывать что-то, ну как счетовод, вот была такая должность, счетовод всегда, кэшевой счетовод, понятно, деньги сюда, это сюда, материал сюда, это сюда, все по своим местам, понятно, все прозрачно. Вот это имеется в виду. Ну что же, в заключение первой части я прочту следующую фразу. Перед тем, как делать эфир, я попросил наших уважаемых друзей, чтобы они прислали цель нашего эфира. И вот такая цель здесь у нас обозначилась. Призвать людей присоединиться и объединиться на создание не просто общей инфраструктуры кооперации, но и для создания в стране справедливого контура экономики для потребительского сегмента. А это уже попахивает как раз вот тем, что было в нормальные времена, когда человек, вот этот самый контур, использовал непосредственно, и когда государственное и человеческое, с одной стороны, были едины, а с другой стороны, разделялись, и упрощение взаимосвязи было. Вот то, о чем сегодня я говорил. Вот эта трехконтурная экономика сталинская, вот это вот вечевое управление, весевое, там, копное и так далее. Они вот как раз вот... Вот это вот, мне кажется, оттуда все растет, и надо к этому нам прийти, потому что если мы свои истоки не берем во внимание, я не беру там, пример там, лапти, вот эти сермяшки, нет, не про это идет речь. Истоки бытия, отношения друг к другу, отношения к природе, к миру, к себе самому, к семейным ценностям и так далее. Вот к этому необходимо вернуться, а это как раз те самые контуры взаимодействия, где понятно, вот это мы делаем здесь, вот это мы сделаем там, вот туда мы назначаем этих, назначаем. Не просто выбираем всех, а назначаем. И в конечном итоге они представляют нас. И попробуй там что-то не то сделать. Скуришь сразу за штаны, да еще и отлупим. Вот, если ничего не то делаешь. Вот это во всех нормальных народах проявлено, когда есть вот такое взаимодействие. И обратите внимание, что большинство коренных народов, живущих на территории Руси, живут вот именно по этим принципам. Значит, это свойственно всем нормальным людям. Ничего противоестественного здесь нет. А это означает, что, как говорят, в генетике, в крови у нас это все прописано. И это для нас естественно. Раз естественно, так давайте это восстановим. Ну, сколько себя можно уничтожать? Ну что ж, Алексей, я предлагаю перейти уже ко второй части взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. Поэтому поставь отбивочку. Ну и дальше мы уже включаемся в разговорную часть. Уже не только между собой, но и с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. Поехали. Слушайте Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио, и у нас поступило приличное количество вопросов, и первый вопрос задает участник и зритель нашего эфира «Народная община», вот такое у него имя, предприятие, созданное Магомедом Чертаевым, по вашему мнению, основано на кооперативных принципах? Да, я предлагаю также, Игорь отвечает, потом Рустам отвечает, но если что-то будет добавить, мне тоже добавлю, ну, поэтому не ломать вот эту схему, которая сначала у нас уже настроилась. Игорь, пожалуйста. Ну, честно говоря, я очень мало знаю о предприятии Магомеда Чертаева, поэтому комментировать, наверное, не смогу. Если, скажем, этот вопрос останется, и на него можно будет ответить позже, безусловно, я готов изучить эту историю вопроса и потом уже ответить отдельно. Да. То же самое? Да. Ну, двух словах скажу. Чертаевым, с опытом Чертаева меня познакомили достаточно давно. Интересный опыт. Он родился уже в перестроечное время, насколько я помню. И Чертаев Магомед такой очень интересный, удивительный человек, который сумел сохранить колхозное вот это движение, но привнес туда что-то чуть-чуть капиталистического, такого делового, где по вот этим вот паям, вкладам было разделено вот это общественное, вот это твое личное, вот это то, что тебе дает, вот там вот все вот были разделены. И там был конкретный учет, и люди взаимодействовали друг с другом с точки зрения того, вот мне выгодно, чтобы было общественно, выгодно, мне выгодно, чтобы мой пай оценивался или мое вложение оценивалось, да, выгодно, мне выгодно, чтобы мой участник, думаю, сосед, который часто там тоже получал, да, поэтому там все было прописано. На мой взгляд, это не совсем жизнеспособная система в полной мере, которая нам нужна, но как переходный вариант в те времена от колхоза, которые уже были на излете, которые разрушали, уничтожали от совхозной системы, вот в такое переходное что-то непонятное, он тогда действенный был. Но мы почему неустойчивая система? Потому что когда Магомед ушел из жизни, то это все дело очень быстро развалилось. Когда был этот лидер один, который всю систему прописал, и там все-все по ноточкам было разложено, как дирижер всем управлял. Как только он ушел из жизни, начались завышения цен, своих там вкладов, паев, денежные вопросы стали между друг другом появляться, и это все стало приходить, к сожалению, ну, может быть, не к сожалению, как эксперимент, может быть, уже в упадок. Так что переходный какой-то вариант, может быть, что-то оттуда взять с точки зрения учета, может быть, но в полной мере кооперации я бы все-таки не назвал. Идем дальше. Следующий вопрос задает опять «Народная община». Каковы основные причины развала предприятий, основанных на кооперативных принципах? Я так понимаю, первый, да, отвечает. Ну, смотрите, если мы рассматриваем как бы ближайший сталинский период, какова основная причина слома этих предприятий, она, в общем, достаточно простая. Это была просто работа ЦК КПСС во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Вот и все. То есть они вполне себе успешно работали, а просто ЦК КПСС было решение о том, что артели и прочие организации, они, в общем, несут в себе некий буржуазный оттенок. Это, в общем, был такой приступ троцкизма, да. Вот, и все это забрали, вот и все. А так они, в общем, достаточно успешно работали, никто им не, пока им не ставил, пока их не закрыли. Тупо. Вот и все. Да, я отвечу, почему потребительская кооперация не работает сейчас. И это, пожалуй, чрезвычайно был важный вопрос, с которого я вообще вошел в потребительскую кооперацию. Я нашел три базовых причины, почему она не работала до настоящего момента времени. Первая причина – это дисбаланс ценностей в общественном сознании. Мы уже об этом говорили, что деньги, вот эта вот абстракция, ценностная абстракция, больше, чем человек в общественном сознании. А нужно наоборот, чтобы человек стал больше денег, чтобы деньги стали всего лишь инструментом его социально-экономических отношений. Вторая сложность, об этом мы тоже немного говорили, это бюрократическая сложность организации и масштабирования кооперативных процессов. То есть физически невозможно администрировать вот те прописанные в законе процедуры, но просто из-за их сложности. И в этом смысле как раз цифровизация технологии позволяет нам преодолеть эту бюрократическую сложность. И третья причина – это сама по себе некоммерческая форма, поскольку у нас все построено на инвестициях, в некоммерческой форме нет понятного инвестиционного продукта. И поэтому, да, до настоящего момента времени, поскольку нет инвестиций, нет развития. Сегодня мы подошли к тому, что на самом деле инвестиции могут быть не денежными, а ресурсными. И когда мы можем инвестировать своим трудом, ну тогда в этом случае тогда нужно обратиться к людям, чтобы они поняли это и начали инвестировать. Вот, кстати, об этом именно с первого такого продукта мы начали. Мы создали кооперативную мастерскую, позже мы ссылки вам даже пришлем, где мы ставим задачи, оцениваем их и, значит, принимаем в качестве объектов результатов интеллектуальной деятельности. Как раз-таки вот способ инвестировать в кооперативное строительство. Ну, я еще добавлю единственное, что сама по себе потребительская кооперация, когда механизм взаимодействия через взносы, она по сути является сама по себе инвестиционным механизмом. Ну, добавлю. Да, очень хорошее добавление. Здесь вот много перечислено было факторов, но первый всегда фактор человеческий, поскольку человеки входят, или люди современным языком, да, человеки входят в кооперацию, взаимодействие между ними, и представление каждого о том, что он делает, о себе самом, и о том, что он делает в обществе, и о самом обществе, оно очень часто является доминирующим и главным, потому что все основные вопросы другие, там, как это зачислять, как оформлять, это все в законе написано, и мыслящий человек это все структурирует и сделает, там, через цифровизацию, там, еще через что-то. Есть множество способов, как решать такие вопросы, но если главной темы, для чего это нужно, в голове нет, то человек начинает это все в коммерцию превращать. А когда человек превращается в коммерцию, он превращается в конкурента другому. Казалось бы, человек человеку брат, а тут наоборот, человек человеку волк. И вот с таким представлением, когда человек входит в кооператив, он разрушает его изнутри. И сколько было вот таких вот, опять же, случаев уже, рейдерских захватов, когда кто-то там отваливался, не приходил на какие-то совещания, а вот эти шустренькие ребята, которые пришли успешно кооператив захватить, они перехватывали очень просто. Назначалось собрание, где их было большинство, они это все решали. А другие говорят, а мы даже и не знали, что-то произошло, а за нас все решили. Вот даже такие случаи бывают, когда человек отстраняется, мыслит, ну, за меня там что-то сделают, за меня что-то решат там и так далее. То есть вот человеческий фактор – это одно из самых важных явлений, которые могут как создать объединение, так и разрушить его. Вот на это стоит всегда обращать внимание. Все остальное – это те условия, которые мы можем понимать, осознавать, и под них подстраиваться, либо что-то менять. А вот это, если в голове заноза сидит, ну как ты вот не крутись вокруг нее, все время спотыкаться будем. Это везде, во всех общих делах. Народная община вновь задает вопрос, есть ли примеры рабочих кооперативов, на которые можно равняться? Ну, я думаю, тут в начале мы не до конца, наверное, представились. Мы представимся вот перед вами. Я являюсь членом совета потребительского кооператива КООПТ. Мы состоим в Союзе Русь, Союз потребительских обществ Русь. А вот Игорь Игоревич является председателем совета потребительского кооператива КООПТ. И мы сегодня реализуем целевую потребительскую программу «Соседи». И в процессе реализации как раз занимаемся вопросом создания цифровой инфраструктуры для этой целевой потребительской программы. Игорь Игоревич, есть чем дополнить? Да, есть. Кроме всего прочего, мы в рамках КООПТ тестируем различные модели, да, модели деятельности. То есть у нас полностью протестирована такая модель, как стол заказов, у нас протестирована такая модель, как кулинария, как производство, протестирована модель и полностью методологически прописана модель проката, школа, или детский садик, например, тоже можно в это дело вставить, да, то есть какая-то вот, может быть, даже клубная система, то есть много различных форматов, не говоря уже о том, что, скажем, такие... такая деятельность, как, например, спортивные клубы, это ну, прям вот кооперация. Прямо вот даже особо ничего методологически выдумывать не нужно. То есть практически любой сектор деятельности, связанный именно с потреблением, это и с потребительскими товарами и их производством в том числе. Вот я бы так сказал. Идем далее. Народная община – частое явление, когда в коллективе появляется манипулятор и начинает перехватывать управление, о чем мы вот сейчас говорили, и разрушать все. Как защитить кооператив от разрушения изнутри? Ну, давайте я отвечу. Дело в том, что в кооперативе, это, в общем-то, это все, все, что в, все органы управления, они выборные. Да? Ну, манипулятора рано или поздно всегда заметят и его просто, снесут. Да? Но, ну, если, конечно, если таковой проявится, а проявляется, как правило, такие люди достаточно быстро. Да? Вот, и это становится заметно мгновенно, кто манипулирует, чем манипулирует, ради чего. Вот, здесь, что называется, основная таблетка от этого, это, в общем, тщательно и строго соблюдать все демократические нормы, предписанные законом. И все нормы выбора, проведения собраний, отчетов и так далее. Поэтому мы и говорим о том, что это бюрократия, которая в кооперативе, она, как ни странно, от этого спасает. Я дополню немного. Смотрите, сами по себе кооперативные процедуры, если они сделаны правильно и прозрачно, они просто не допустят таких манипуляций. Вообще... Технология манипуляции или управления характеризуется в уходящей эпохе. Это две закрытые двери в кабинет начальника. Вот чтобы не было слышно. Сегодня все технологии управления, они в принципе ломаются. Они в принципе ломаются и остаются в старой эпохе. Сегодня мир настолько открыт, что невозможно даже там самый секретный секрет сохранить. Вот. Поэтому... сама форма кооперации, она защищает от этого. Другой вопрос, что есть люди, которые использовали кооператив для каких-то других целей. И поэтому есть мошеннические кооперативы, да, или лже-кооперативы. Схематозники. Да. Ну, это, извините меня, вы хотите использовать кооперативную форму для каких своих целей, но если вы говорите о нормальном работающем кооперативе, который исполняет свои цели, да, то сами внутренние механизмы санации, они предотвратят любую манипуляцию. Идем далее. Народная община. Во времена Сталина наверняка не было подобного закона с массой ограничений. В чем разница между тем, что было тогда, и тем, куда законом нас загоняют сейчас? Ну, если имеется в виду закон закон о кооперации или как бы куст законов о кооперации, ну, во всяком случае, что касается, и я об этом говорил раньше, закон о потребкооперации, ну, он просто сам по себе уникален как случай, да, что он существует в таком виде и никем из отраслевиков не регулируется еще дополнительно, кроме ГК. Что касается сталинской эпохи, то кооперативное законодательство, во всяком случае, что касается колхозов, что касается артелей, было достаточно, ну что ли, там были изъяны. Ну, с точки зрения даже банальной справедливости. Да? Но все мы помним о том, что колхозникам не выдавали паспорта, их, по сути, делали крепостными. Да? И в артелях, и в колхозах в сталинское время такое понятие, как паевой взнос, конечно, был, но только дело в том, что если ты его внес, ты уже не при выходе из кооператива ты не мог его вернуть. И в принципе не мог вернуть. Это было сделано, в общем, по идеологическим соображениям. Да? Потому что в нормальной кооперативной практике твой паевой взнос должен быть безусловно возвратным. То, что ты вложил, ты должен вернуть. При выходе ли, или по желанию ли. Да? Вот. Колхозники в сталинское время было сложно отдавать, скажем, корову. Да? Поэтому, собственно, было и принято решение, чтобы кроме работы в колхозе, у колхозников было и подсобное хозяйство, да, была возможность, где можно было иметь до 5 коров, по-моему, какое-то количество овец или баранов, да, там бесчетное количество птицы, ну, и коль скоро, если приусадебный участок это позволял, да, поэтому вот как-то вот так, таким образом и решали эту проблему, но свою корову, если бы он отдал со своего приусадебного участка в колхозное стадо, он же бы ей никогда не увидел, да, он бы получал просто свои трудовые дни за работу в колхозе и все. Так же и в артели. Вот. В нашем случае законодательство действительно нам позволяет соблюдать вот эту справедливость, когда можно свой взнос, если он паевой, вернуть. Он при этом даже безусловно возвратный с точки зрения кооператива, потому что могут быть разные жизненные ситуации. Да? Вот. Так что вот так как-то. Ну, я дополню только по отношению к настоящему времени, да, когда рухнул Советский Союз, кооперацию били, ее растаскивали, значит, по отраслям, закрывая там разные функции. Помните вот этого вот одного человека фразу «надо у коммунистов вырвать все, чтобы потом процесс был необратим». Но... Да, рыженький такой. Да, смотрю я сегодня на тот закон о потребительской кооперации и думаю, все-таки есть силы, которые сохранили это, пусть даже при работающем законе, как, куда запрещен вход Центральному банку, прокуратуре и другим надзорным органам, все равно нарушают этот закон и порой иногда врываются в кооперативные отношения. Я не говорю про те случаи, которые связаны с уголовным законодательством, а для того, чтобы дестабилизировать нормальную социально-экономическую деятельность. Это было, и это все остается в прошлом. Сегодня эта возможность есть, и мне кажется, ее просто грех не использовать, потому что общая такая ситуация сегодня социально-экономическая, мы действительно оторвались от мировой экономики, и дальше нам нужно строить свою жизнь. Свою жизнь, а значит, своими руками, своими усилиями и то, что мы сами можем, не прибегая к помощи никому. Но я бы еще дополнил, да, я бы еще дополнил с точки зрения, почему именно некоммерческая форма потребительской кооперации, которую мы используем, да, в данном случае, почему именно она? Потому что кооператив потребительский может заниматься и обычной коммерческой практикой. В этом плане он мало будет чем отличаться от любого субъекта коммерческой деятельности. Но когда человек, собственно, затевает какую-то экономическую деятельность и идет в коммерцию, он неминуемо открывает дверь в казино, да, вот в казино, где он, безусловно, проиграет, да. Но даже и здесь я бы даже сказал так, ну, проиграет, потому что в этом казино вот эта вот система либерально-компрадорская, она диктует эти правила. То есть, как только начинаешь заниматься, заходишь в коммерческий сектор, у тебя Роспотребнадзоры, у тебя СанПины, у тебя разные регуляторы со всех сторон лезут, у тебя Меркурий, если ты там занимаешься, там ЕГАИСы, Меркурий и прочее, и прочее, и прочее. И все хотят с тебя получить денег, да? Все хотят получить деньги. Вот даже сейчас посмотрите, вот вроде бы ситуация экономическая в мире, модель старая умирает, да, ну, это очевидно всем, да. Но вот даже и сейчас в условиях военных действий нам нужно мобилизовать нашу экономику. Ну, посмотрите, как это все туго идет. Оно просто настолько туго, вот с таким каким-то скрипом непонятным. Как это все будет делаться? Какое идет жуткое абсолютно противодействие? И, конечно, мы все верим, что это произойдет, но с точки зрения потреб кооперации мы можем этому сильно помочь. Я бы так сказал. Идем далее. Слушатель с именем «Народная община» слушал доклады наших участников и решил задать свой финальный вопрос. Есть ли конкретные предложения от авторов эфира? Есть конкретный кооператив, в который можно вступить слушателям? Если да, то на каких условиях? Ну да, есть. Ну, в частности, наш кооператив. Достаточно много кооперативов есть, и как бы ну, вот наш можно вступить, пожалуйста. Понять, в какой целевой программе работать, если смотря в каком качестве в кооператив. Если как потребитель этого кооператива, это одно. Если человек хочет заниматься делом в рамках кооперации, это немножко другой статус. Но также просто вступаешь в кооператив и отвечаешь на вопрос, а что я хочу, а что я могу делать, что у меня получается лучше всего, и будет ли это общественно полезным. Ну вот два вопроса, на которые нужно ответить самому себе. Ну и нам, соответственно. А вступить, пожалуйста. Да, я дополню немного. Смотрите, в России зарегистрировано уже более, наверное, 5000 различных кооперативов. Они все доступны, можете с использованием сети интернет поискать, читайте их документы, уставы, это все публичные документы, в которых написаны правила, вступайте туда, где вам нравится. Мы вот, например, представляем потребительский кооператив «Коопт» и целевую программу «Соседи». Со своей стороны мы уже обратились к радиослушателям с просьбой о помощи сделать вклад лайком в наш проект. Вот, со своей стороны мы также лайкнем все ваши проекты, мы тоже на это способны. Поэтому я вам больше скажу, выступаем мы сейчас на радио, не выступаем на радио, все равно сектор потребительской кооперации в России будет, и он будет базовым. Вне зависимости от нашего выступления. Поэтому выбирайте, вы скоро все увидите. Точно, да. Да, в общем, отлайкаем друг друга, да. Вопрос такой. Вот понятно, вступает рядовой человек, он становится членом кооператива, членом участка кооператива. А вот как быть со средством массовой информации, которое является народным, которая не принадлежит какому-то там олигарху, не под каким-то там Кремлем, либо там Белым домом, либо там еще кем-то, а вот содержится на средства народа и пропагандирует здоровый образ жизни, народную культуру, объединение, кооперативную деятельность, профсоюзную деятельность, местное самоуправление. Ну, в общем, все то, что входит вот в быт и культуру наших великомудрых предков. Вот здесь как быть такому народному ресурсу, средству массовой информации? Если с точки зрения кооператива мы говорим. Ну, с точки зрения кооператива, ну, вы же уже ответили на вопрос. У нас лучше всего получается заниматься радио и медиа, да? Ну и замечательно. Получается, это общественно полезно? Общественно полезно. Снова ответили на вопрос. Пожалуйста, вступайте в кооператив своим сообществом. Можете как сообщество, как юридическое лицо, которое вы наверняка из себя представляете. Можете частным образом, каждый по очереди. Создается целевая программа. И, пожалуйста, занимайтесь. Тогда стоит вопрос. К какую пользу приносит радио и какую пользу, естественно, как свой взнос. Мы же не деньгами можем вступить, а можем вступить тем, что у нас есть, да? Ресурсами какими-то своими, донесением информации, то есть своим вкладом, реальным вкладом, не просто там деньгами измеряем. Вот каким образом тогда вот это пересечение с кооперативом будет? Будет ли это отдельный участок кооперативный? Будет ли это что-то еще? Вот какие видения здесь? Это может быть и кооперативным участком, потому что это проще всего создать, да. Вот. А целевая программа, и дальше, дальше этот кооперативный участок, как до этого зарабатывал условно, то есть даже не то, что зарабатывал, неправильно, наверное, сказал, а собирал как бы средства на свое существование, также и будет продолжать. У нас есть замечательная форма, называется членский взнос. Мы как кооператив будем, и остальные наши участки будут с удовольствием членскими взносами поддерживать радио, которое будет работать на общее благо. Как часть единого целого. Хорошо, понятно. Да? Ну что ж, идем дальше. Идем дальше. Включился в вопросы наш постоянный слушатель и зритель Валерий Лаврененко. Сомнений в артелях и кооперации нет. Сталинский опыт тому подтверждение, но суть вопроса в отборе средств производства у нынешних буржуа. Каким образом создавать кооперативы в промышленности? Часть легкой промышленности, сельхозпродукции еще можно обустроить, но как быть в затратных и сложных производствах? Электричество, бензин, тяжелая промышленность в руках буржуа. Такой глобальный вопрос. Давай, Рустам, ты первый в этот раз. Да, давайте вот тут, наверное, придется из простого немного сложное перейти. Действительно, сталинская модель экономики – это тот пример, который есть у нас. И он у нас исторический пример. Более того, он, конечно, не сильно хорошо исследован учеными, экономистами, социологами и так далее. Но у остального мира и такого нет. Я хочу сказать больше, ходят слухи, активно слухи о том, что у нас будет воссоздана двухконтурная модель внутри страны. Это как раз-таки такая, та же трехконтурная, только внутри страны она двухконтурная, а третий контур во внешнюю среду работал. Так вот, она будет двухконтурной модели. Первый контур потребительский, второй инвестиционный. Форма собственности в инвестиционном контуре пока не берусь прогнозировать, какой будет. Но, вероятно всего, государственная собственность там будет преобладающей. Вот первое. Второе. Мы шагнули в будущее, в постиндустриальное будущее, где уже, в принципе, не нужны промышленные гиганты. Уровень технологического развития человечества сегодня такой, что малыми формами собственности предприятий, в том числе и кооперативными, это тоже, как ни странно, частная коллективная собственность, может сегодня производить довольно широкий спектр потребительских товаров. И, вероятнее всего, то, что будет появляться, оно будет появляться вот как раз в кооперативном контуре. Если брать за пример как раз сталинскую модель экономики, это более 80% ассортимента будет производиться. А то, что будет производиться государственными предприятиями или с государственным участием предприятиями, будет дозакрывать тот остаток ассортимента, который будет на рынке. Вот такое вот общее предвидение. Можно будет потом узнать. Ну да, тут по сути даже дополнить нечего, потому что, скажем, в кооперативе организовать, например, производство каких-то изделий из дерева, например, сквозную цепочку, да, ну, в общем, это вопрос только организации, да. То есть и доброй воли тех людей, которые хотят в этом принимать участие. Потому что, скажем, такая модель, как прокат, она вполне себе дает возможность наполнить это предприятие оборудованием и спокойно это все производить. Здесь вопрос именно доброй воли. Хотите заниматься производством? Пожалуйста, все для этого методологически все есть. Вопрос только в этом. Да, здесь еще тоже надо учитывать следующее, что кооперация может развиваться как вот взрывно, как по взрывам только раз и все закрывает. Но для этого надо подготовить людей. Так и вот постепенно, эволюционно то, что называется. То есть революционно такой, хоп, и все, да? Да, ну я бы еще бы добавил такую вещь, что сейчас, скажем, многие очень средние предприятия, да, там, в том числе и производственные, они же выживают, да, и текущие их собственники, они, для них эти производства, для многих очень, да, они как чемодан без ручки, и тащить тяжело, и бросить жалко, с одной стороны, и продать, и продать уже по той стоимости, либо некому, либо некуда. Ну и, соответственно, внесение таких производств и долей или акций в кооператив, да, это некая такая форма обобществления частного, и вполне себе дает возможность вот таким образом как-то собирать все эти, собирать производственные мощности и средства производства в рамках кооперации. Сейчас как раз то самое время, которое не надо упустить. Причем западными же инструментами это можно производить. Абсолютно. Да, по их правилам, значит, те предприятия были неприбыльными, убыточными, и поэтому все заложенное имущество уйдет в неликвид, и тут же может быть, тут же внесено в качестве взноса в потребительскую кооперацию. Вполне себе бескровная модель перехода к кооперативной экономике. Да, то есть внутри кооператива должен быть такой отдел, который будет заниматься отслеживанием вот этого всего, потому что сейчас мы видим, тяжелые времена наступают, да, с одной стороны идет разговор про импортозамещение, но мы знаем, что быстро сказка сказывается, да и не скоро дело делается, потому что огромное количество потерь специалистов, мастеров, ну, много-много чего, да, технологии там и так далее. Здесь нужно выстраивать всю цепочку, да, быстро можно построить ангары, очень быстро, за полгода можно там что сделать, но это вопрос, а умеем ли мы это, а есть ли у нас представление об этом, и когда выясняется, что вот элементарных вещей не хватает, они только на Западе выпускаются, потому что тот уже упоминаемый рыженький, который здесь упоминался, и же с ним, они все это дело очень быстро уничтожали. И те производства реальные, которые здесь существовали, химические промышленности и так далее, они все это сдавали куда угодно. Куда угодно, лишь бы только от коммунизма уйти, лишь бы только все вот это совковое убрать, лишь бы только эти предприятия там раздать. Чего только не делали, как только не плясали, на головах не ходили. И сейчас мы видим, что где-то что-то в Индии, где-то что-то, ну, низкотехнологическое там в Индии, чуть повыше там это Китай, еще выше осталось в Европе, в Америке совсем высоко, но там все меньше, меньше и меньше. Так вот, чем выше технологическая, такая пирамида, все вверх-вверх, там меньше и меньше. И стоит вопрос. Эти ребята не особо нам хотят отдавать сверху. То, что производится химическое, там всякое загрязняющее, и так у нас это навалом своего, как, ну, придаток полусырье мы такое выдаем, либо само сырье. И поэтому вот это вот давайте сейчас быстро импортозамещение, да что-то не очень получается. Здесь нужна воля свыше, готовность народа, готовность специалистов, создание условий. Вот тут такой клубок завязывается. И кооперативная деятельность в этом может очень серьезно помочь. Кстати, я уже одну передачу об этом-то и делал целиком. Так вот, если мы говорим про несколько этапов и уровней воссоздания народной, полноценной народной экономики в государственных масштабах, то надо понимать, что сразу же, конечно, как правило, Валерий написал, никто нас не ждет с распростертыми объятиями, нате вам нефтянку, нате вам газ, нате вам тяжелую промышленность. Особо-то не ждут. Но ведь здесь было сказано, многие предприятия находятся ни шатко, ни валком состоянии. Они готовы бы куда-то вселиться. И представьте, вот вы приходите и говорите, а давайте мы займемся тем, что вас принимаем к себе, мы вам избыт даем и поддерживаем производство, причем вы понимаете, что налоговая там нагрузка другая совершенно будет, это будет уже в формате народного предприятия, каждый не будет таскать гайку с этого предприятия, каждый будет смотреть, чтобы никто гайку не тащил, да и смотреть даже не надо, потому что нормальный человек не придет в голову гайку тащить. Другие взгляды на жизнь, это надо готовить, понимать. А по поводу электричества, бензина и так далее. Но смотрите, был такой случай в одной из областей. Есть человек, у которого есть две заправки свои, вот рядом с городом. Есть другой человек, у которого четыре заправки. Есть там еще у кого-то только заправок. Они жалуются на то, что крупные монополисты, там всякие «Газпромнефть», там эти «Лукойлы» и так далее, они сами производят и сами что-то перекупают. И у них цена уже выходная для своих намного дешевле, нежели чем вот они берут с этой базы. Почему? Они говорят, ну, когда у вас будет то вот объемы вот такие, ну, мы с вами поговорим, тогда дешевле дадим. Так вот, когда им было предложено, а вы объединитесь в кооператив-то, или войдите в кооператив, и создайте сеть своих заправок хотя бы в этом регионе, и вы тогда уже будете не просто каждый сам по себе покупать, а вы будете покупать цельно. Договоритесь с точки зрения того же электричества, целиком кооператив, как приобретает что-то. Мало того, если вы с тяжелой промышленностью взаимодействуете, тяжелая промышленность всегда в чем-то нуждается все равно. Это вам так кажется, что все простроено. Они все время ищут, где бы чего подешевле, где бы что-то хорошо, где бы там сэкономить. И внутри кооперативного вот этого движения, может быть, как и прием товара, и сбыт, распределение, так и предложение чего-то им. Просто здесь нужен отдел со здравомыслящими людьми, которые это все понимают и в новой экономической парадигме, кооперативной, народной, способны предложить готовый продукт взаимодействия. И способны принять тех, которые понимают, что у нас что-то где-то зажали, и потянуть еще и людей, в том числе и схемы там, сотовой связи, там, интернета, удешевления, много чего другое. Это элементарные вещи, которые любому кооператору, который начинает глобально мыслить, они в голову приходят сразу. Поэтому не все так плохо. Но сразу, вот сразу, как бы там я ни говорил, да, гладко было на бумаге, забыли про враги, сразу, конечно же, какой-то крупный делец, очень крупный, имеется в виду, не средний бизнес, ну, вряд ли к вам скажет, там, ну, вот я послушал вашу передачу, давайте я полностью в ваше кооперативное дело войду. В лучшем случае ему кто-то скажет, а вот там что-то есть, он скажет, ну, давай подстрахуемся, давай там с ними попробуем повзаимодействовать. Это в лучшем случае. Отзовет, скорее всего, малый бизнес, и тот, который средний бизнес, который корпорацию зажимают и валят, ну, естественно, там фермеры, там какие-то еще. Вот сейчас на это пока дело ставки, чтобы нам занять ареал, занять территорию. Да, пожалуйста. Да, а я бы тут хотел, знаете, о чем сказать? Я долго думал о преображении России. А как оно может произойти? Вы правильно сказали, взрывного роста не будет. Будет взрывное преображение. Преображение – это когда я очнулся от чего-то и увидел мир по-другому. Вот это преображение, преображение в головах, оно произойдет и в головах олигархов, и в головах простых людей. Вот оно, я уже вижу, как оно происходит. И мы увидим, действительно, крупнейшие предприятия будут входить в кооперативные модели. Все это произойдет на наших глазах за достаточно короткий срок, 2-3 года максимум. 2-3 года. Я вот верю вот в такой сценарий. Да, надо понимать, что всегда трудные времена, они либо кого-то уничтожают, либо делают мощнее, делают сильнее. И вот тут как раз народная мудрость объединения позволяет решать вопросы. Мы сейчас видим, что в экономике России, которая долго по рыжему сценарию шла, опять же, рыженький, да, сценарий, она показала несостоятельность свою с точки зрения вот этого управления, взаимодействия, разграбления, ну, то, что было озвучено, что повторять-то. И встал вопрос: идеология новая, экономика новая, политика новая. А это все можно сделать только на основе народности, наших традиций, которые свойственны всем коренным народам, живущим здесь, на территории Руси. Причем Русь, я беру, намного шире, чем просто Российская Федерация, либо даже Советский Союз бывший. Русь намного шире. Еще раз, Русь – это вот это вот понимание, свет и так далее. Вот это все наше в первую очередь. Поэтому сейчас кризис. Мы понимаем, что творится что-то ужасное, и нам в старой парадигме разграбления, уничтожения невозможно жить. И кое-кто наверху начинает искать, а что делать. И вот сейчас пришло время предложить новую концепцию мировоззрения идеологическую, новую концепцию экономики со всеми контурами и прочее, прочее, прочее. Вот сейчас мы стоим на изломе. Либо выживем, либо не выживем. Но мне кажется, что пришло время уже не просто выжить, а жить по-человечески. Да, точно. Идем далее. Валерий Лавриненко добавляет. Еще раз обобщу. Нельзя создать полноценное массовое кооперативное движение, если энергоресурсы в руках частников. Вы не разовьете даже легкую промышленность, если заводы участников. Каков выход? Позволите, да? Смотрите. Энергоресурсы в руках частников. скорость ситуации абсолютно изменится. Вот где ожидается революция, так это революция в энергогенерации. И вы скоро это увидите, потому что вообще кризис почему происходит? Да потому что крест поставлен на углеводородной экономике. В принципе, большой крест. Потому что дальше так нельзя брать из недр, значит, вот эти ресурсы углеводородные, сжигать их, дальше загрязнять планету. Все, этот процесс закончился, дальше уже просто смерть для людей. Мы настолько уже загрязнили планету, что мы создали угрозу самим себе, в общем-то, как виду. Да, и я уж не говорю про другие виды живых существ на планете. Поэтому в области энергогенерации произойдет революция, причем в ближайшие 2-3 года, и это все произойдет на наших глазах. Другой вопрос, а будет ли она в частных руках? Да нет, конечно же нет. Она будет более чем доступна каждому человеку. Вот как воздух, да? Он будет в изобилии. Но также и доступ к энергии будет в изобилии, и при этом не будет иметь стоимость, вот эту самую пресловутую стоимость. И для меня то, что сегодня кажется многим страшно, прекрасное время, разрушается то, с чем не нужно бороться, оно само по себе разрушается. В этот момент нам важно начать строить, двигаться дальше. Вот. Я вижу. Я прокомментирую это даже не столько не с точки зрения будущего, а с точки зрения настоящего. Энное количество лет я занимался солнечной энергетикой в Чехии, в Швейцарии, крышными солнечными установками. Небольшой период был членом правления Российской ассоциации ветроиндустрии. То есть я знаю, что такое альтернативная энергетика, что называется, на кончиках пальцев, да, и технически, и технологически, да. И если мы сейчас говорим про ресурсную энергетику, то есть ресурсную с точки зрения нефти, газа и так далее. Да, действительно, нефть и газ, они в руках крупных компаний, в том числе и государства и так далее. И туда, собственно, и суваться-то пока, во всяком случае, не наступит то замечательное будущее, про которое говорил Рустам, нет смысла, тем более все топливо у нас в стране является товаром подакцизным, а это очень сильно усложняет все процессы взаимодействия, да, с таким товаром. Однако есть такой товар, как электроэнергия, да, и выработка тех же самых той же самой электроэнергии, например, из альтернативных источников. Для примера, скажем, если вы создаете некую электрогенерацию, то вы ее можете продавать коммерчески на рынок, скажем, например, солнечную станцию, то в лучшем случае, если вы там не вошли в специальное соглашение с советом рынка, если вы не оформили договор дополнительной мощности и так далее, не прошли всю процедуру, но если вы просто, например, поставили 100-киловаттную станцию и вы хотите продавать, то продавать вы сможете на рынке не дороже, чем оптовая цена на электроэнергию. То есть вы ее, по сути, в коммерческом сегменте никогда не окупите. Но вы как сообщество можете взять и поставить себе солнечную или ветровую генерацию и только для членов своего сообщества. И назначив соответствующие, переговорив со своим сообществом, сказать, что, ребята, вот мы сейчас вложили туда условно там 1 000 000 рублей, нам нужно, конечно, вот мы его потратили, нам нужно эту денежку вернуть, но давайте будем в складчину этот вопрос решать, в складчину закупать и в складчину возвращать той же самой электроэнергией. Это вообще никто делать сейчас не запрещает. Пожалуйста. Берите любую землю, сейчас этой земли немерено копейки стоит. И создавайте сообщество на этой земле и ставьте свою собственную как бы автономную генерацию. И никаких проблем с этим нет. А уж если говорить про другие альтернативные варианты, как, например, тот же самый водород, да, ну, пожалуйста, черноголовка, местный институт и создавайте. Никаких тоже проблем с этим не вижу. Это не то самое топливо, на которое распространяется Аксис. Да. Да, я сейчас дополню, вот хорошие моменты сейчас были обозначены, еще сейчас дополню, с другой стороны подойду. Вот Валерий написал, ну кто же даст-то, есть-то он есть, да, кто же даст. Так вот, надо понять, что законы пишут те, которые способны дорваться до того уровня, где законы пишутся. Мы предлагаем народу стать властью, почувствовать себя народом, а не просто населением. Когда мы становимся народом, а народ всегда хозяин, а кооперация дает возможности быть хозяином на своей земле, то есть вот это свое оберегать и увеличивать, и объединение кооперативов между собой, это занятие всего пространства, всей вот территории нашей страны, то в этом случае тогда вы первичную власть уже берете в свои руки, уже МСУ вы забираете в свои руки. Это раз. Второе. Как проводятся любые выборы, какие бы те были честные, нечестные, вы уже своих представителей поднимаете на региональные уровни. И через какое-то время встает вопрос, а кто ж теперь будет сидеть под звездочками-то, вот этими самыми, до которых далеко? Кто там будет сидеть? Да вот кого вы подготовите, кого вы выдвинете, исходя из самодостаточности, и самоопределения и понимания, тот и будет сидеть. А вот кто сядет, и кто вокруг него будет, те новые-то законы определят. Те, про которые Валерий Лавриненко там пишет постоянно во всех передачах. Это не очень быстрый путь. Это не очень быстрый путь. Но, уверяю вас, если вот мы говорим про революцию очередную, кровавую, да, то в этом случае после революции России не будет как таковой вообще. Вот реально говорю, потому что нас и так не так много. И каждая вот эта вот революция превращается в бойню с очень долго затухающим хвостом уничтожения всех-всех-всех. Поэтому втягивать в революцию на сегодняшний момент невозможно. Но через экономический шаг, уборки экономических рычагов у них и взятие экономических рычагов к нам, ведь вы же потребители, вы ходите в сети и потребляете то, что вам дают, а потом жалуются, откуда же у нас денег-то нету, а у них откуда-то деньги появляются. Да мы же сами им деньги дарим-то. Вместо того, чтобы создать свою сеть. И тогда паразит, любой паразит, кто не имеет возможности получения от хозяина, что ему нужно, уходит от этого хозяина. Все. Так что экономические, политические и прочие способы решаются здесь, в самом начале, о чем мы сейчас говорим. И потом уже вы можете издавать те законы, которые нужны каждому человеку, чтобы была наша великая и могучая вот эта самая держава, о которой так долго мы здесь говорим. Народовластие, чтобы было правильно собрание и так далее. Так что есть быстрый скачок, который всегда связан с какими-то потрясениями, а есть планомерный, выстроенный, на, может быть, там даже столетия вперед, как это иные народы успешно сделали. Посмотрите, кто сейчас руководит всем миром. Почему-то у них удалось, а мы что, тупее, что ли? Поэтому давайте думать о том, что да, возможно, быстрый скачок, возможно, средний, а возможно, планомерный, долгий, где какие-то, может быть, скачки маленькие есть. Но только ради бога, давайте до крови-то не будем доводить. Потому что в войне, особенно в братоубийстве, брода нету. Посмотрите, что сейчас вот творится вот в соседей наших, да? Вот где вот это все запущено. Вы ничего хотите, чтобы то же самое здесь у нас было? Я, например, не хочу, чтобы опять очередная разруха была. И так уже поразрушали вот эти рыженькие. Ну, сколько можно? А тут еще кровь добавится. Так что не вижу другого способа, как через осмысление, понимание и движение. Очень важный момент, который был сказан, даст или не даст. Это вернуло меня мысленно на несколько лет вперед, лет на 15 вперед, когда я тоже размышлял об этом, даст или не даст. Я подошел к этому вопросу, ну, скажем так, и просто с одной стороны, но шел долго. А просто я как решил, вот мы смотрим на закон, разрешит ли закон, и вообще кто-либо там разрешит мне что-либо делать. Мы, русские, живем по этике совести. Не надо никого спрашивать. Надо делать так, как тебе позволяет делать твоя собственная совесть. А если совесть противоречит закону, закон надо изменить, а не совесть. Вот, поэтому делать надо, начинать и не ждать разрешения ничего. Все разрешено человеку совестливому. И тем более разрешено уже законом. То есть закон уже есть, даже не надо его нарушать. Надо просто брать и делать. И заключительную реплику. На реплику, я напомню, можно не отвечать, но можно ее дополнить. Валерий Лаврененко пишет: «В России был единственный опыт народных артелей при Сталине, и, возможно, это было лишь по причине общественной собственности. И пока ее не вернуть, народу процент артели будет мал и незначителен. А вернуть ее можно только двумя способами – реформой сверху или вилами снизу. Тогда все, о чем говорится, очень верно». Если никто не дополняет, то я есть предлагаю... Есть дополнение. Ага. Недавно вышла книжка замечательная, называется «Кристалл роста». Написал ее... Очень рекомендуем, да. Совместно с коллективом научным. Я вам больше скажу. Это про российское будущее. Вот будущее написано в этой книжке. Сталинская модель экономики является сейчас для нас примером на новом технологическом укладе. Да, абсолютно. Абсолютно. Да, но об этом мы же говорили здесь буквально. Видимо, комментарий поступил, реплика до того, как мы обсуждали. Дело в том, что вот откуда берется вот эта инвестиция. Вот здесь же было рассказано. Есть инвестиции, когда какой-то крупняк пришел и вложил на долгосрочку миллиарды свои. И потом сидит, пузо чешет и ждет, когда ему каждый месяц там, или каждый год копеечка капает, он возвращает, и плюс еще сверху что-то барыш имеет. Это одно. А есть другое дело, когда мы складываем свои, да, может быть, небольшие деньги, но вместе в одну копилочку, с мир, как говорится, с миру по нитке голому рубаха, да, а тут предприятия, и мы можем свои предприятия создавать, свои сети торговые, да много чего можем делать. Вот здесь проблема в том, что мы не верим в свои собственные силы и не верим в то, что мы можем что-то сделать. Вот эта проблема первая, заноза, в нас ее вложили. Вы никто и звать нас никак. Вот это нам вложили. Никак вот это вот мы не можем из себя выдавить, вот этого раба вот даже по капле не дается выдавить. Все, на не цепляемся. А теперь представьте, вот этих вот крупных людей с миллиардами, их единицы, а нас миллионы. И если мы разложим общий капитал какого-то вот миллиардера, мы увидим, что его капитал миллиардный по сравнению с народной, даже не очень большой группой людей, это копейки. У нас капитала, личного капитала, который мы можем сложить, больше, в разы больше. Мы просто это не осознаем. Мало того, капиталист сидит на том, что им организовано, ему сдвинуться вправо-влево очень тяжело. Он зажат рынком, зажат своими представлениями, теми, кто у него трудится, понимаете, да, специалистами, которых он там набирал и так далее. И ему изменить что-то очень тяжело. Сейчас вот люди, когда случился кризис и пошел разговор о замене импортозамещения, они говорят: а мы не знаем, чем заняться. Да, у меня есть несколько миллионов свободных, но я не знаю, чем заняться. Я сейчас ищу, куда еще вложить, потому что зажали, я не могу получить оттуда то, из чего состоял мой бизнес. Какие-то компоненты, что-то еще. А в России запустить не могу это. Я вот ищу, куда дергаются. Кто-то на Запад бежит, кто-то там в Грузию, в Армению, ну там в соседние, да, кто-то в Израиль там. Мало ли кто куда бежит. Все пытаются сохранить свои деньги. Вместо того, чтобы понять, да вместе надо сложиться и перестать быть эгоистом, перестать быть капиталистом. Капиталисту трудно понять, но народу же проще. И вот когда мы более податливые, когда мы не ограничены специалистами, кем-то еще, просто проводим мозговой штурм. Чем займемся? Вот на конкретно взятой территории. Вот комплексно, как мы посмотрим, как ее комплексно можно развивать? А вот так вот, когда и это, и это, и это, когда у нас все народное начинает действовать, а не просто как капитализм, что-то одно. Понимаете, мы его обыгрываем по всем направлениям. Они между собой разрознены. Они друг другу враг, да, вот так, друг другу враг. Такая странная сейчас фраза прозвучала. А мы друг другу товарищ и брат. Вот это надо понять раз и навсегда. Не поймем, так и будем рабами. Поймем, станем человеками. Мы более податливы, у нас более широко взгляд-то. И мы с нуля можем организовать что угодно. А они не могут переориентировать очень быстро свои крупные предприятия. И когда спрос падает на них, они все, миллиардерами были когда-то, а теперь миллионеры, а завтра просто тысячи. А послезавтра сидим на помойке и говорим в пьяном состоянии, какой я был раньше миллиардер. Ну, давайте вот это вот просто себе представим. Ну да, тут хочется дополнить, что мы-то как раз вот программа «Соседи», она «Столы заказов», «Сеть столы заказов», это как раз создание вот такой самой торговой, условно, сети, которая будет призвана быть такой же, как Коп или Мигро в Швейцарии, но только на современных, на более еще современных технологиях, как нечто такое, нечто среднее между Озоном и еще чем-то. Пожалуйста, кто хочет, участвуйте, делайте эту сеть. Вот она, народная. Мы всех призываем. Заходите и делайте. Вместе с нами. В чем проблема? Вот, пожалуйста. Первый, что называется, такой тест. Готовы, не готовы? Да, вопросов больше нет. Предлагаю по старой доброй традиции сказать что-то доброе, вечное пожелание нашим слушателям и зрителям. Игорь, начнем с тебя. Желай. Ну что, чего хочется пожелать зрителям и слушателям? Ну, я бы все-таки хотел бы, чтобы вы осмыслили то, что мы сегодня поговорили, да, осмыслили то, кто вы есть, что вы хотите делать, чем вы можете быть полезны обществу, что вы можете предложить этому обществу, и, в общем, дальше уже принимать решения свои по жизни. Благодарю. Рустам? Я желаю всем слушателям преобразиться. Желаю преображения, желаю благодати, войти в благодать со своим, организовать свое, осознать свои корни и дать дорогу своим потомкам. Благодарю за внимание. Благодарю, очень хорошее пожелание. Да, на самом деле, на сегодняшний момент пришло время каждому человеку осознать, кто ты человек. Ты раб, который все время кричит о свободе, либо ты человек, который проявляет волю для того, чтобы была свобода, для того, чтобы свободно можно было через волю, через сознание и понимание себя, своей семьи, общества и мира творить то, что нам необходимо для жизни. Потому что у нас очень много сейчас тех, кто кричит о свободе, кричит о каких-то правильных там делах, но при этом не хватает воли для того, чтобы просто оторвать свой чудный зад от мягкого дивана и начать что-то делать. Вот выдавить раба вот отсюда из головы – это очень важно. Это первый шаг. И понять – я человек. Я проявление Божье на земле. Я искра Божья, и вокруг меня такие же творцы. И я наследник великомудрых богов и предков, если уж так вот говорить, вот, ну, по-русски, да, по-нашему. А раз так, ну неужели я себе должен вести, как какая-то свинья подзаборная, которая ни роду, ни племени не знает, и которая зависит, жизнь зависит только от того, зарежет ее кто-то или не зарежет, накормит либо не накормит. Ну, хватит уже кричать, что нам ничего не дадут. Не дадут до тех пор, пока мы не делаем. Мы хозяева на этой земле по праву. Наши предки, как русы, так и все коренные народы, проливали кровь и пот за эту землю. И мы совместно эту землю отстояли от всех врагов. И в трудную годину вместе объединялись. И давали по зубам всем, кто сюда приходил. Вот сейчас такая же трудная година. Война такая комбинированная, правда, идет против нас всех. Но война остается войной. И вот на войне как раз человек и проявляется как человек. Ну, хватит уже, а? Хватит говорить, что нам ничего не дадут. Все, что нужно, у нас есть. Осталось только понять это и применить. На Симе с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Рустам, ты хотел что-то добавить? Да, я хотел спросить разрешения стих прочитать недавно. Вот накатило, как-то написал. Да, конечно. Написал во сне, проснулся и тут же на бумагу. Моя мечта – преображение России. Воспрятый духом будет сын. Я чую сердцем изменения. Миништен Алла Сокласын. Я говорю с людьми по-русски. По-русски душа болит. Мой взгляд по-русски так же узкий. Ведь я по роду чингизит. Проснулась матушка Россия. Святая Русь, Золотая Орда. Пора нам выполнять миссию, товарищи и господа. Нам сделать предстоит немало. Найти в себе любовь людей и возвратить ее в начало, чтоб человеком стать теперь. Признайся, друг, ты мне на милость. Какая мысль свербит в мозгах? Удел России есть всемирность, есть цель. Засучим рукава. Ох, что-то я тут размечтался. Пора ее кларгавакин. Усну в любви, я осознался, скрепившись духом предков сын. Спасибо. Благодарю участников эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня был действительно важный, добрый эфир. И прямо вот сейчас прям захотелось встать со стула и идти делать общественно важные дела. Сегодня по одному из календарей 29 апреля 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Почему кооперация спасет Россию». В гостях у нас были Давлетбаев Рустам Хайбулович, экономист-эксперт, член Евразийского экономического клуба ученых, Смуров Игорь Игоревич, экономист-финансист, эксперт, Алексей Орлов, основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио, технический ведущий Алексей Щербаков, и за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, поможем другим людям также узнать эту информацию, которую транслирует Народное славянское радио. Поэтому поднимем, нажмем палец вверх и поделимся эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.